Глава 11. Ранее. Я болтаю ногами под нашим стареньким столом, пережевывая 20 раз каждый кусочек завтрака, потому что а. это помогает пищеварению, б. завтрак очень уж вкусный, в. в мире так много детей, которым нечего есть, поэтому нужно быть благодарной за каждый кусочек. С пугающей тирадой мистера Гримторпа прошла неделя, и время от времени мне удавалось расслышать его характерные шаги за четвертой стеной, но я больше ни разу не видела его воплоти. Однако я не могу перестать думать о нем. Почему человек, у которого так много всего, выглядит столь несчастным? И чем я его разозлила? Увижу ли я его когда-нибудь снова? Великие физики правы. Вселенная действительно расширяется, по крайней мере, моя. Доказательством служит то, сколько новых вопросов я задаю бабушке каждый день. Прошлой ночью я лежала без сна в своей постели и снова искала на все ответы. У меня не было подобной привычки в те дни, когда нужно было регулярно ходить в школу. До этого мой разум словно томился в тюрьме, а сама я походила на тигра за решеткой, чахнущего и беспокойно расхаживающего по клетке. Я вообще не способна была думать, а тем более задавать вопросы. Но с тех пор, как я оказалась в поместье Гримторпов, исчезло все, что сковывало мое воображение, а любопытство стало ненасытным. Свесив ноги под нашим столом, я прихожу к важному осознанию. Образование — это не то, что можно получить исключительно в классе. Образование — это устремление души. Поэтому я с упорством и энтузиазмом приступаю к новому раунду вопросов. Должно быть, бабушку все это утомляло, но она никогда не выказывала разочарования. Она всегда относилась ко мне как к взрослой и говорила со мной как со взрослой. Знала ли она, что однажды мне вспомнятся наши с ней разговоры, что я буду прокручивать их в голове снова и снова, раскрывая все новые слои ее мудрости? «Бабушка, а можно ли быть богатым и бедным одновременно?» — спрашиваю я, отпивая чай с молоком и готовясь снова пережевывать еду. «Наверняка», — отвечает она. «Можно быть богачом в любовных делах и бедняком в мирских благах. Или можно быть бедным здоровьем и богатым деньгами», — добавляю я. «Туше!» Искусно и метко бабушка намазывает свою пышку маслом, пока его следы не исчезают с ножа. «Бабушка, а почему Гримторпы такие богатые?» «Когда мистер Гримторп стал автором бестселлеров, он заработал небольшое состояние», — отвечает она и поднимает пышку, но откусывает от нее не сразу. Хотя он был богат еще до того, как его книги завоевали популярность. Его дедушка был состоятельным инвестором, как и его отец. Мысленно я пытаюсь представить отца мистера Гримторпа, но на ум приходит только усатый банкир из моей настольной монополии. «Как ты думаешь, его семья с ним хорошо обращалась?» — спрашиваю я. «Не знаю, Молли, но почему-то я в этом сомневаюсь. Мне известно лишь то, что мистер Гримторп был единственным ребенком, и что родители не были им довольны». «Он плохо учился? Прямо как я?» «Учился он блестяще. И к твоему сведению, Молли, твои школьные успехи меня никогда не разочаровывали. Но что касается мистера Гримторпа, то все, чего он когда-либо хотел, это писать, а не управлять семейным инвестиционным бизнесом. А творческие задатки в то время считались и в его семье проклятием. После смерти родителей мистер Гримторп унаследовал поместье вместе с немалым состоянием. Но он также унаследовал и большой эмоциональный багаж, который тащит на своих плечах по сей день. Может, он и владеет старыми деньгами, но этот факт не улучшает его настроение. Мне приходит в голову новая мысль. «Бабушка, если Гримторпы владеют старыми деньгами, то мы, получается, владеем новыми деньгами?» Бабушка громко смеется, но я знаю, что она смеется со мной, а не надо мной. «Моя дорогая девочка, у нас нет денег, чтобы ими владеть». «Конечно же, я это знаю. Знаю это потому, как мы вырезаем купоны и штопаем носки. Знаю это по тем редким дням, когда мы можем купить взбитые сливки, по наличию домовладельца, требующего арендную плату, по визитам в публичную библиотеку, так как у нас нет своей собственной, и по разномастным столовым приборам, купленным в комиссионных магазинах, а не доставшихся нам от предков». Пришло время задать вопрос, который мне хочется задать больше всего. Он уже несколько дней прожигает дырку в моем мозгу. «Бабушка, Если мистер Гримторп такой гений, почему он прячется у себя в поместье?» Она наклоняет голову, смотрит на меня как-то странно, совсем мне непонятно. «Не суди человека, пока сама не окажешься в его шкуре», — говорит она. «Слышал когда-нибудь эту пословицу?» «Да», — отвечаю я, — «но я не понимаю, как она касается мистера Гримторпа. Он же не носит никакой шкуры». «Верно, но к нему пословица все же применима». «И к тебе, моя дорогая девочка». Бабушка дотрагивается до моей щеки. «Это значит, что нельзя по-настоящему узнать кого-то, не пережив все то же, что и он. Поверь, у мистера Гримторпа хватало демонов. Сейчас он вполне здоров, но когда он был болен, тьма взяла верх». «Он был болен?» «Да», — отвечает она, — «и очень страшно. Этот недуг на время превратил его в монстра. Но мы все сумели это пережить. Мы справились. Миссис Гримторп и я всячески помогали ему, и он выздоровел, очистился». «Молли, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я представляю острокрылых горгулей, окруживших мистера Гримторпа, пока бабушка и миссис Гримторп отбиваются от них». «Как ты прогнала демонов?» — спрашиваю я. «Терпением и настойчивостью», — отвечает бабушка. «Миссис Гримторп просила меня часами сидеть у постели ее мужа и читать ему, что я и делала. Это отвлекало его от худших проявлений болезни. Я также поила его чаем Молли, который явно не был для него самым вожделенным из всех напитков. Чай — потрясающее средство. Говорю тебе, оно способно прогнать почти все невзгоды». «А что, если мистер Гримторп снова заболеет?» — спрашиваю я. «Что, если болезнь вернется?» «Не волнуйся, он точно выздоровел. И мы с миссис Гримторп простили ему все прошлые ошибки, совершенные под воздействием его недуга. Но, памятуя о мрачных временах, он держит себя в руках. Стыд — это шрам, который оставляют нам демоны. Помни это, Молли». Я смотрю на свою недоеденную пышку. Еще минуту назад она выглядела так аппетитно, но теперь лежит на моей тарелке и кажется пластмассовой, даже смешной. «Ты закончила завтракать?» — спрашивает бабушка. Я киваю. «Хорошо, нам пора», — говорит она, положив свою теплую руку на мою. «Мы едем в поместье». Все утро я тружусь в кладовой для серебра, пока бабушка готовит и убирает кухню. Она щебечет, как воробей, прямо за дверью кладовой. «Миссис Гримторп сейчас где-то еще, по крайней мере, пока. Наверное, поэтому бабушка поет». С каждым днем я приобретаю все больше опыта в использовании щелока и трачу все меньше усилий на полировку серебра. Сегодня я решила, что утром займусь серебром, а во второй половине дня отправлюсь читать. Я закончила полировать полный чайный сервиз, несколько сервировочных подносов и целый набор столовых приборов, вплоть до серебряной ложечки, которую я держу перед собой. Я изучаю свое изображение в ложке, искаженное и перевернутое. Этот неправильный мир, где все вверх ногами, очень напоминает поместье Гримторпов. Отражение в ложке показывает кого-то еще позади меня. Это миссис Гримторп, изображенная вниз головой, благодаря чему ее рот с опущенными уголками стал нелепой на вид улыбкой. Я смотрю на нее, пока она разглядывает недавно отполированное изделие на столе. Она скидывает подбородок в знак мрачного одобрения. «Ты свободна. Можешь пойти в библиотеку и почитать». Я делаю книксон и покидаю кладовую, чтобы присоединиться к бабушке на кухне. Бабушка достает из духовки свежеиспеченные булочки и шепчет. «Ты отлично справляешься. Даже ее светлость не может это отрицать. Беги наверх. Позже я позову тебя на чай». Я направляюсь в переднюю часть поместья и поднимаюсь по главной лестнице. Останавливаюсь на площадке второго этажа, глядя на длинный дамасский коридор, в конце которого библиотека. Мистер Гримторп не тролль, теперь я это знаю, и все же, когда неделю назад я встретилась с ним лицом к лицу, наша встреча окончилась тем, что он разозлился и накричал на меня. Он назвал меня ужасным словом и приказал уйти. Я до сих пор не понимаю, в чем я провинилась, но опять же, обычно я поздно распознаю свою ошибку. Помню один случай в школе, когда я исправила слово на доске. Мисс Крипс написала его неправильно. За это мне приказали встать в угол класса, и я стояла там так долго, что стыд во мне нашел выход в виде горячего потока, устремившегося по моим ногам. Теперь я на цыпочках приближаюсь к порогу библиотеки и останавливаюсь. Я вхожу не сразу. Вместо этого смотрю на запретную стену книг и щель в полу. Там темно и никаких признаков жизни с другой стороны. Я подхожу к книжной полке, беру «Большие надежды» и возвращаюсь на кушетку, чтобы почитать. За последнее время я осилила много страниц, и хотя я не уверена, что персонаж Пип мне целиком понятен, зато огромное впечатление на меня производит мисс Хэвишем, иссохшая старая дева, чья единственная цель в жизни — мучить мальчика с добрым сердцем. Почему-то она пугает больше, чем все, о ком я когда-либо читала. Так почему же я продолжаю перелистывать страницы? Слышен щелчок. Такой тихий звук, но он эхом разносится в тишине библиотеки под ее высоким сводом. Свет через щель в стене падает на пол. Шаги, шорох тапочек. Впервые за целые дни за запретной четвертой стеной появились признаки жизни. Мой взгляд прикован к Оксфордскому словарю, чей корешок выступает за пределы других корешков. И тут вдруг стена с книгами открывается, и я вижу в дверном проеме мистера Гримторпа с опущенными плечами, выглядящего помятым и усталым. Я прижимаю книгу к груди. Затем происходит самое странное. «Извини меня», — произносит мистер Гримторп. Я едва верю своим ушам. Извинения из уст взрослого мужчины, произнесенные им настолько невероятно, что с тем же успехом он мог бы говорить со мной на иностранном языке. Мне приходится качнуть головой, чтобы убедиться, что я правильно все расслышала. «На днях я повел себя непозволительно грубо», — говорит он. «Злился, как идиот. Я назвал тебя словом, которое, если так посмотреть, проще отнести ко мне, чем к тебе. Ибо я настоящий кретин, тщеславный король, не имевший права тебя обижать. Единственное, чем можно объяснить мое иррациональное безумство, это мой личный недуг. Один из его затяжных симптомов — как раз нездоровая склонность набрасываться на ни в чем не повинных людей. Прошу, прими мои извинения». Я не совсем понимаю, что он говорит, но его лицо искажено болью. В этот момент я делаю важное открытие. Можно не понимать чужую боль, но нельзя притворяться, что ее нет. «Я прощаю вас, мистер Гримторп, но понимаете ли вы, что значит слово «извини»?» «Просвети меня». «Это означает обещание никогда больше не повторять ту же ошибку». Он вздыхает и подходит к своему столу, плюхается в кресло. «Больше я не совершу этой ошибки, Пип, хотя не уверен, что не наделаю других. Правда в том, что я растерял все умиротворение, если оно у меня когда-то было». «Умиротворение?» — недоумеваю я, направляясь к потайной двери и задерживаюсь в проеме. «Что значит радость, удовлетворение, счастье?» — перечисляет он. «Раньше я искал счастье на дне бутылки, но отказался от этого. И еще от кое-чего. Где теперь то умиротворение, я не знаю. Иногда мне кажется, что я найду его, добравшись до конца своего очередного романа, но и тут я борюсь с новым для меня еще более серьезным недугом». «Что значит с болезнью?» «Да, этот недуг знаком многим писателям. Называется он творческий кризис. Я вдруг понял, что не могу завершить свою текущую работу. Она мне просто не дается. Но если бы я только знал, как ее закончить, уверен, я бы исполнил свою мечту». «А ваша мечта — это...» «Неприходящая слава, известность, место на книжных полках, зарезервированное за мной на века, конец всем метаниям, возвращение, умиротворение». Я осторожно вхожу в его кабинет, замирая на безопасном расстоянии от его стола и от колеблющейся стопки черных молескинов с монограммами. «Могу ли я спросить, о чем ваша книга?» И он наклоняется вперед. «Это детектив. Писателя держит в плену его дома собственная жена. У него есть выбор — убить ее или убить себя». «Что он выбирает?» «Убить жену. Но тут у него возникает новая проблема». «Какая?» «Он должен заставить ее тело исчезнуть, иначе ему предъявят обвинение в убийстве, и он снова окажется под замком, но на этот раз не в относительном комфорте собственного поместья, а в тюрьме. Я смотрю на сидящего передо мной тощего человека с растрепанными волосами и глазами буйного жеребца. А что, если это не выдумка? От этой мысли внутри меня все сжимается. «Вы планируете убить миссис Гримторп?» — спрашиваю я. И тот, запрокинув голову, громко смеется над моим вопросом. «Почему вы смеетесь?» «Потому что это такой абсурд! У меня нет намерения убивать свою жену. Мне бы и не удалось. Она уже лет 20 как неживая, и это моя вина. Эта женщина многое претерпела. Она всю сознательную жизнь защищает мою репутацию, заботится о моем здоровье и благополучии. И поверь мне, я не слишком облегчаю ей задачу. Давай скажем, что на свете есть более верные мужья, но мало таких преданных жен». «Я не понимаю», — шепчу я. «Это и не важно. Важнее то, что мне нужна развязка моего романа. Финал. Сюжетный поворот. Может, даже два. И мне нужно куда-то деть этот вымышленный труп». «Щелок», — говорю я. «Щелка?» — спрашивает он. «Да нет же, щелок», — повторяю я. «Это такой химикат. Он сжется. Если добыть его побольше, полагаю, в нем можно растворить все тело». Гримторп встает и через пару шагов останавливается, как вкопанный. Его ледяные голубые глаза впиваются в мои. «Откуда ты это знаешь?» «Жила-была служанка», — рассказываю я, «и она так не любила своего хозяина, что растворила его руки в щелоке». «А это тебе кто рассказал?» Его глаза расширяются. «Я сама придумала?» «Ну, почти. Бабушка рассказывала мне, как все было, но я изменила концовку». «Как называется история, в которой есть истина, но не факты?» — спрашиваю я. Его лицо меняется. Все жесткие линии смягчаются. Вся боль растворяется. Впервые за все время нашего знакомства он выглядит беззаботным, веселым и счастливым. «Роман», — отвечает он, — «это называется роман».